Глава 24. У Векшина начинался высокий жар. Тут и хватать бы вора, обессилевшего, безоружного, да еще, возможно, с денежной уликою за пазухой. Но никто не обращал на него внимания. Тявкнула было в проулке собачонка на него, но лай ее нисколько не отразился в затуманенном Митькином сознании. Когда проходил мимо булочной, пахнуло на него сытным и горячим. Он остановился даже, но так и не понял, что это голод. И знал безошибочно, что если миновать эту площадь и через проходной двор выйти на параллельную улицу, то шагов через 200 окажется прямо у большого, новой постройки здания с несосчитанным количеством этажей, имевшего для него сейчас особо притягательную силу. Он брел туда запутанным путем, принимаемый порой за пьяного. Счастливая звезда охраняла его от уличного несчастья. Покрасневшие глаза, ослепляемые вдобавок ярким снегом, то и дело застилались слезой. Вдруг почудилось, что Манька вьюга идет рядом с ним, и он даже не попытался удостовериться взглядом, так убежден был в ее присутствии. Она спрашивала, дразнила, упрекала, то удаляясь в бесконечность, то приближаясь до ощутимой близости. Он отбивался, как умел. «Все дразнишь. А зачем тебе? Ты ж от меня отдельная теперь». А про это даже Чекилев знает, что вор, бывает, собьешься с ноги и никак в нужный след не вступишь. Дозволь герою не хвастаться его геройством, и не хочу заодно с Чекилевым в щелки подсматривать. Не дразни же меня. Ах, как голова моя болит! Он хотел приказать, сжать ей руку до боли, воспретить, но движение пропало впустую. Маша исчезла, а взамен ее шарахнулась на мостовую древняя старушка с кухонной сумкой и проводила взглядом, качая головой. В погоне за неуловимой беглянкой Митька вбежал в подъезд многоэтажного здания и, минуя вешалку, должен был прислониться к углу, к заклеенной объявлениями витринке, чтоб переждать качку. Так и не смог вспомнить впоследствии, сколько времени пробыл в вестибюле, когда же чуть отошло, заметил кучку озабоченно наблюдавших за ним сотрудников того учреждения, где сейчас находился. Тогда, подчиняясь все тому же неодолимому влечению, он стал медленно подниматься по ступенькам во второй этаж. И хотя даже не спотыкался теперь, встречные жались к перилам при виде его и обходили стороной. Затем он потянул на себя скобку высокой стеклянной двери и с несколько прояснившимся сознанием огляделся. Поиск свой Митька начал с полу, и лишь убедившись, что ни соринки не белело в проходах и под столами сотрудников, поднял голову. Человек 15, а ему почудилось множество чем-то пришибленных, друг на дружку похожих людей, находилось перед ним. Был воскресный день, так что лишь чрезвычайное происшествие могло соединить их всех в то утро. Дух несчастья висел над учреждением, и хотя все с одинаковым видом усердия и непричастности склонялись над бумагами, никто ровно ничего не делал, а взволнованный шепот их сливался в такой же однообразный гул, как если бы в спичечном коробке шевелилось большое неспокойное насекомое. В конце помещения виднелась вторая двустворчатая дверь, и Митька стал пробираться к ней между в тесную составленных столов, поминутно извиваясь направо и налево, потому что на ходу для твердости опирался то на одно, то на другое склоненное плечо. Он направлялся с уверенностью, заставлявшей подозревать, что бывал здесь раньше, даже не так давно, не более недели назад, а может, вчера во сне. Лишь в самом конце его, не без робости, спросила заплаканная девица, куда ему. И Митька отвечал, что к директору, указав при этом на дощечку с именем старинного своего дружка. Едва взявшись за скобку, он носом к носу столкнулся с двумя в кожаных куртках и тугих ремнях. Неприготовленные к подобной дерзости, они не опознали Митьки. Арташес, тот самый бывший секретарь полковой ячейки, непревзойденный усач когда-то и приятель, сидел за большим столом с письменным прибором, громоздкость которого соответствовала его высокому служебному положению. Четыре телефона на соседнем столике дожидались его приказаний. Все здесь было до благообразия чисто, и, как снова убедился Митька, нигде никакой бумажки не валялось на полу. В глазах Арташеза вспыхнуло раздражение на самовольное вторжение. Тотчас, однако, подавленное, едва опознал Векшина. Действительно, такая чрезвычайность таилась в визите необыкновенного по внешности посетителя, что собеседник Арташеза, видимо, только что подвергшийся допросу сотрудник, сразу поднялся уходить. Некоторое время директор вопросительно молчал, щурко поглядывая на вошедшего, то на лицо, то на продранный рукав шубы. «Здорово, святая душа!» — сипло сказал Митька, снимая шапку, без стеснительных в их нынешнем положении объятий. Тем более, что по ряду соображений гость и не рассчитывал на особо радушный прием. Он долго усаживался в мягчайшее, как западня, кожаное кресло. «Гляди!» — наглядывайся досыта. «Живой еще!» — как сам можешь удостовериться. «Вот навестить старого черта притащился!» Тот не отвечал пока, только хмуро удивлялся, точно видел мертвого. В нынешних условиях появление Митьки представлялось Арташезу событием особой важности. Слишком много пережили вместе. Слишком часто одна и та же шрапнель накрывала обоих смертоубийственной пятерней. Но сперва постороннее присутствие помешало ему выразить радость свидания, а минутой позже наступило обидное и подозрительное замешательство. Завязался поединок взаимного вопросительного молчания, очень похожий на то, как боролись в полку когда-то, ладонь в ладонь, локтями упершись в край стола. Арташес сдался раньше. Он мелко зачастил какими-то крайне несущественными для такой минуты словами, а Митька тем временем упорно рассматривал его отбелившиеся ужасно торопливые руки, нарядный галстук, коротко подстриженные усы и нечто до раздражения новое для него — на подбородке. «Какие же всемирные усищи были у тебя, Арташес! Зря ты их обкарнал, да еще какой-то заграничный кустик под губою пристроил!» Вразрез остановил его взволнованную скороговорку Митька. Тот снова умолк, стараясь проникнуть в причину неожиданного Митькина маневра, потому что за каждым произнесенным ими словом прятался намек на происшедшие перемены. Не в кустике, а в душе все дело, и в чистой совести, Митрий. Да и неважно это. Где ж ты теперь устроился, однако? Ведь столько лет... Да в кооперации по-прежнему работаю. Со злым и жарким вдохновением придумал Митька. Он то и дело откашливался, чтобы вернуть голосу пропадавшую звучность. Главным образом в разъездах, да на побегушках пока. Оно и хлопотливо, но не теряю надежды, бодрости. Вот и голос в поезде вчера потерял, вагон дырявый попался. Я на свою жизнь не ропщу. Больно уж дело-то наше интересное. Сознание в людях пробуждать с головой захватывает. По ходу рассказа он выдумывал цифры преуспеяний, главным образом в процентных, отлично затемняющих ясность отношениях, и приводил застрявшие в памяти общие цитаты из газет. «Погоди, еще догоню тебя!» «Рад, очень рад, что наладилось у тебя», — недослушав, говорил Арташес, а сам искал глазами чего-то на столе. «Я всегда был в тебе уверен». «Мерси, братец, мерси», — в том же тоне благодарил Векшин. «Кстати, кто это здесь торчал у тебя?» «А, это консультант мой. Строительство обширное затеваем, а я в этом деле мало смекаю пока». «Фанерная, небось», — подмигнул Митька, задоре бывшего приятеля. «Ладно, не серчай. Свои люди». «Нет, я не про этого. А вот что перед ним-то вышли в черных куртках». «Ах, ты вон про что!» Директор поднял на гостя внимательные глаза, удивленные тоном этой откровенной любознательности. «Как же, братец, 20 000 ухнули у нас в эту ночку. Не слыхал?» «Ай-яй! Только откуда же 20-то?» — не на шутку испугался Митька. «Когда их всего 6 было, говорят». «Ах, разве 6? Я все путаю!» Без всякого удивления поправился Арташес. «Я и забыл, что в тот день у нас большие платежи были. Словом, вот они и приходили, 2, из розыска. Тебе надо лечиться, Митрий, а то вовсе голос потеряешь. Ты Бахтина из нашей санчасти знавал? Тоже не спохватился вовремя, так и хрипит до сей поры». Для такого дня он уделял несколько чрезмерное внимание здоровью бывшего приятеля. «Ведь сам поди на бегах проиграл, а?» — шутил Митька, упорствуя в своем намерении разозлить Арташеза. «Я не донесу, признавайся». «Ты про что это?» — нахмурился тот и снова подавил вспышку. «Да вот про денежки-то. Одни лошадками увлекаются. У других любовь, либо картишки на уме. Ну-ну, я пошутил. Я уже прочел в газетке про твою беду». Для того, чтобы сообщение о ночном происшествии успело попасть в утренний номер, требовалось, чтобы оно обнаружилось тотчас по совершении налета, вследствие чего Митьке и хотелось выяснить, не донос ли, чудом запоздавший, был причиной столь скорого раскрытия. «Большие деньжищи!» — тоном сочувствия продолжал он. «И что всего обидней, ведь на кутеж либо на тряпки блудильным девочкам уйдут. У нас на Ветлуге тоже из кассы 12 000 хапнули. Так эти же 2, помнится, наезжали. Деловые ребята, особенно постарше который, отыщут. Ты расспроси у них про наш случай в кооперативе, мол, красный сеятель». Митька сделал неожиданную попытку подняться, но волшебное под ним кресло легко, без насилия не пустило его. «Пухом, что ли, набито? Ишь, как засасывает, мягкое. А мы, братец, у себя в провинции все на табуреточках пока». «Да, ловкая и, видно, быстрая работа. Главное, никакой улики». Вяло тянул директор, занятый своими, но по тому же поводу мыслями. «Только вот смотри, какое примечательное обстоятельство! Близ самого своего стола я вот эту вещицу поднял!» И, развернув бумажку, валявшуюся на столе, показал грошовое серебряное с голубым глазком колечко. «Представь себе, на самом виду лежало! Всего забавнее, что где-то я уже видел его. Постой, да не на фронте ли под Казанью?» «Стареешь, Арташес. Память плохая. У меня же и видел. Дай сюда». В каком-то бредовом вдохновении и бесконечно дерзко сказал Митька, взял вещь из его пальцев и, ревниво потерев о рукав, также неспешно спрятал в карман. «Так вот, оно лучшее будет, а бумажку себе оставь. Главное, не только у меня видел, а и сам в руках держал. Когда я тебе про Машу Доломанову рассказывал, а и все забыл. Нет, стареешь, брат Арташес». «А ты уверен, что оно твое, Дмитрий?» Делал вид, будто сопротивляется директор, но тут не кстати позвонил телефон. «Какой к черту родильный дом? Вы в морг попали!» И потому, как он с сердцем кинул трубку на рычаг, можно было судить о его скрытом волнении. «Ведь колечко-то на полу, рядом со взломанным шкафом нашли. Видимо, кто работал, тот и выронил». Митька недоверчиво выпятил губу. «А в прошлый раз ты сказал, будто возле стола лежала». «Разве?» «Значит, оговорился я», — также без выражения отвечал Арташес. «В таком случае почему же не передал агентам как улику? Или ты знал, что оно мое?» Директор пристально и строго посмотрел на своего гостя. «Разумеется, Дмитрий, я тебя подороже украденной суммы ценю. Вернее, будущность твою. Но неужели ты способен предположить, что даже ради тебя я пошел бы на служебное преступление?» Уклонился от объяснения Арташес, переставляя с места на место предметы на столе, и вдруг внимательно покосился на Митькины руки. «Я так полагал, что с находкой произошло странное совпадение, которое ты мне объяснишь, конечно». «Охотно», — подхватил Митька. «Месяца два назад это самое колечко у меня в поезде с бумажником украли. Видно, те же самые побывали у тебя прошлую ночь, не иначе». «Вот видишь как, аккуратнее надо прятать, когда в поезде едешь», — сурово сказал Арташес. «Но что занятнее всего, знаешь ли, половина украденной суммы оказалась подкинутой, ровно в копеечку половина». «Потерял, значит, то-то поди плачется теперь». «Нет, я думаю, тут иначе дело было, Дмитрий. Скорее всего, на вора снизошло внезапное, не скажу раскаяние, потому что тогда у него хватило бы смелости из повинной прийти, а, видимо, небольшое озарение. Те двое говорят, что такого не бывает в уголовной практике, а я полагаю, с настоящим человеком буквально все может случиться. Как, по-твоему?» «Случается, это точно», — как зачарованный подтвердил Митька. «Но какие же твои выводы из этого?» «О, я много делаю выводов», — со значением протянул Арташес. «И прежде всего, так как одновременно с целой ротой озарения не случается, то, судя по размеру подкинутой суммы, сделать это мог только сам, получающий львиную долю добычи, главарь шайки, не иначе. Он, может, и не стал бы, потому что труд рискованный, но, значит, просто физически не смог унести эти деньги. Побоялся, что сам себя перестанет уважать. Именно это и внушает мне надежду, что хоть на самом донышке, хоть дохлый, а еще шевелится в нем этот самый... прежнего солдатского достоинства, червячок. «Да ты просто мудрец, Арташес!» — смущенно расхохотался Митька. «Тебе бы прямиком в следователи. Ну, дальше вали». «И что же толкнуло этого гада на столь благородный поступок?» «Тут уйму можно нагадать. К примеру, может быть, и сам он армянин, как я. И когда принимался заодно в столе моем пошарить, то и увидал мельком вот эту самую карточку мою с женой. Ну и постыдился своего-то грабить. Значит, не безразлично ему пока. Куда руку запускать, верно? Значит, не ведал, куда шел. Правильно народ говорит, что нет худа без добра. Не так ли, Дмитрий?» Оба замолкли, копя аргументы к продолжению поединка. Точно испытывая терпение бывшего товарища, Митька стал закуривать. Опять подступала жаркая бредовая неразбериха. Вдруг он весь подался вперед в сторону Арташеза. «В таком случае, Как же такая подробность в газету не попала? Про все рассказано, а что часть денег оказалась возвращена? Ни слова. А видишь ли, уловку эту я придумал, — невесело посмеялся Арташес. На пробу. В расчете, что вор прочтет, забеспокоится. Кто-то другой их не присвоил ли? Деньги-то, например, а сам, ну и непременно заявится для личной проверки. А мы его тут и сгробастаем. Хитро. Выходит, не вовремя навестил я тебя. Ладно, хоть еще веришь мне, — с кривым лицом пошутил Митька. А то заедешь этак-то к дружку чайком побаловаться, а тебя и сцапают. Ты, скажут, казенный шкаф попортил. Ну, кто же такое на нашего Митрия посмеет возвести? Совсем сухо возразил Арташес. И, прерванный телефонным звонком, взялся за трубку. Да, Катюша, минут через 20 буду. Мы уже окончаем. Ну, авось не пережарится. Нет, из розыска раньше были. Теперь так, товарищ один сидит. Как тебе сказать? Помнишь, я тебе про ночь перед Лукояновской операцией рассказывал? Вот он самый. Ладно, передам. Тебе жена кланяется, Митрий. Я на досуге раз посвятил ее в твои приключения. Она знает все. К сожалению, день неудачный сегодня, но она не теряет надежды познакомиться с тобой в более благоприятных обстоятельствах. Митьке выгоднее было не вникать в скользкую и емкую по содержанию речь бывшего приятеля. Он ухватился за спасительное слово. «А ночка-то в Лукояновке!» Вдруг через силу заговорил он. «Погроб жизни врезалась мне в память та ночь. Ты с обхода вернулся. В чем был, свалился на койку, устал. Но едва Петро затрынкал яблочко на мандолине, ты вскочил, как встрепанный, в бурке, бурный. Буркало выпятил и пошел. Потом сидели на койке, и я тебя, праведника, все колечком этим дразнил. У тебя еще не было этой нынешней богини. А знаешь ли ты, что у меня в колечке этом? Кудема, сердце мое. И вот все рассеялось прахом, Арташес. Ничего не осталось, кроме как на стенке от прежнего огня играющие тени. Через огромные, чуть не в пол стены и на уровне плеча начинавшееся окно вливался розоватый, усиленный снегами, полдневный свет. И, пользуясь этим, Арташес не столько слушал гостя, сколько вершок за вершком изучал его лицо, одежду, в особенности руки. Точно то и были главные улики состоявшегося ночью преступления. И правильно толкуя любознательность Арташеза, Митька готов был на любую ссору, чтобы замаскировать свое смятенье. «Чепуху болтаешь, Митрий, и не везет же нам с тобою на беседу. Прошлый раз, тогда, ты пьяный валялся, теперь больной совсем. Не минуло, а только приступаем к восхождению на главный перевал. Как в песне говорится, в поход за счастьем по орлиным тропам». «Не минуло, говоришь», — вызывающе посмеялся Митька. «А раз так, запивай наше яблочко. Ну, что, не в голосе, видать?» «Нет, просто неловко тебе теперь. В чистые люди вышел, зато я на твоем месте». Поднятой ладонью Арташес приостановил расхлестнувшееся было поток. «Погоди. Повторяю, ты крепко болен, Митрий. Однако болен не настолько же, чтобы путать с трактиром государственные учреждения. Разве ты застал шашлык с выпивкой на моем столе? Это боль из тебя. Но хорошая боль кричит. И, пожалуй, при иных обстоятельствах это означало бы, что не умер в человеке важнейший его личности главный нерв. Ведь все это маска, дерзость твоя. А на деле ты не хуже меня смекаешь, что вокруг тебя творится. Мне навсегда запомнились твои же слова на митинге, что мы досрочно открыли новый социалистический век в 17-м году. Не все же, Дмитрий, саблей махать. При такой семейной тесноте родню задеть можно. Пора нам задуманный дом воздвигать. И вот понемножку торопимся наращивать электрические мускулы, потому что жизнь-то больно коротка. Ровно фронтовые щи. Не успел двух глотков, кое-как обжигая, сделать, как уж котелок из рук вышибли. Мне потому так и жалко покраденных денег другой половины, что это особые, нищие наши, святые для нас с тобою деньги. Хотя, конечно, они еще вернутся в нашу общую казну, даже с процентами. А иначе и жить не стоит, верно? Директор Арташес взглянул на часы, нахмурился и решительно поднялся. «Ну, лечись, береги здоровье, Дмитрий. Мой совет — сходи в баньку с веником, потом проспи всю свою боль дочисто. Можно и напиться в промежутке, но для сильного это не обязательно. Потом навести, как выздоровеешь, я тебя с женой познакомлю, а пока извини». Делов тьма. Опять же, котлеты у жены пережарились. А это тоже непорядок. Ну, ступай же, ступай теперь. Последние слова его прозвучали тем откровеннее, что на прощание, по рассеянности, что ли, Арташес руки бывшему приятелю не протянул, а вместо того, за плечо придерживая, довел его, не упиравшегося, до дверей. Расставаясь, он как бы нечаянно заглянул уходившему в лицо. «Никак. Плачешь, Дмитрий?» — легко спросил он. «Такой интересный мужчина, в представительной шубе, с красивой прической на щеках, и вдруг плачет. Ай, срам какой!» Митька выпрямился и, стряхнув с плеча руку, зло взглянул Арташезу в лицо. «Слыхать, и медведи тоже плачут. При оказии!» Бросил он дерзко, двусмысленно, неизвестно, что имея в виду, поломанную ли Арташезову шкатулку или способность лесного зверя к слезам при потрясении. Глаза его действительно слезились. Простудный зной вновь прихлынул к голове. Он пошел, не оглядываясь, и опять встречные, подобно воде, расступились перед ним. За проведенные в этом доме полчаса он осунулся неузнаваемо. По дороге вспомнилось, как долго искал со Щекутиным провод сигнального звонка, и теперь необоримая потребность преступника заставила его заглянуть в застекленную кассирскую конторку. Там, расстелив газетку на столе, возле газеткой же прикрытого развороченного шкафа, завтракал пожилой милиционер. С полминуты Митька созерцал сквозь стекло его пальцы, разбиравшие скорлупу вареного яйца. Потом почмокал и пошел прочь, сокрушенно покачивая головой. Несколько часов лихорадочного сна после того. Дома и не раздеваясь, он провел в бессвязной беседе с Фирсовым и Арташезом, с обоими сразу. Его разбудили жажда и душевное беспокойство. Чтобы заглушить их, он прямиком отправился в одно потайное место неподалеку, где без опасения можно было предаться любой страсти, отдыху и забвению всего на свете. Кроме того, в нем жила подсознательная надежда встретить там Агея, но не затем, чтобы упрекнуть или расквитаться за жестокую проделку, а из стремления взглянуть на Машу. Как она теперь? Довольна ли?